Глава 8. Нильс Аман. Печальные одновременно радостные воспоминания отвлекли нас, но пора вернуться к настоящему и рассказать о долгих ночных странствиях маленького беглеца, пробирающегося к нижним ветвям огромного дерева. Много лет назад Тоби уже спускался с вершины вместе с родителями и двумя брюзгливыми носильщиками. Теперь ему предстояло проделать этот путь заново, совсем иначе, в полном одиночестве, спасаясь от сотни охотников и кровожадных муравьев-воинов. Чтобы достигнуть дикого края, где он, наконец, почувствует себя в безопасности и встретит друзей, готовых ему помочь, нужно бежать 5-6 ночей напролет. Миновало 2 ночи, и Тоби надеялся, что третья окажется самой спокойной, ведь он приблизился к основному стволу и скрылся в густой поросли лишайника, которая была втрое выше его. Кора тут бугристая, с извилистыми желобами и глубокими трещинами, жилищ почти нет, лишайник лепится на головокружительных кручах. Само собой, преследователи предпочли обойти опасный спуск стороной и выбрали более удобные ветви, так что мальчику встречались только деревушки лесорубов и охотничьи хижины. И вот он приблизился к плантации, принадлежащего бабушке, госпожа Норрелл. Хотя старуха за всю жизнь ни разу не покинула вершины, ее владения простирались до самых нижних ветвей. Эта плантация называлась «Лес Амена» по имени живущего здесь арендатора. Тоби некогда был знаком с его сыном. В детстве они играли вместе. Подойдя к домику Амена, мальчик долго не решался постучать. Неизвестно, знает арендатор, что за Тоби охотится или нет. Есть ли на дереве хоть один человек, который готов оказать ему гостеприимство? В конце концов, голод одержал верх над страхом, и Тоби трижды робко стукнул в дверь. Никто не отозвался. Он постучал снова, и в ответ полная тишина. Можно ли довериться приятелю, с которым давным-давно провел одно лето во время каникул? Тоби осторожно приоткрыл дверь, заглянул внутрь. Темнота. Лишь тлеющие в очаге угли помогли различить очертания немудреной мебели в тесной комнате. Нильс Аман и его отец, некогда простой дровосек, жили очень скромно. Раньше Тоби никогда не бывал на этой отдаленной плантации, но 5 лет назад, незадолго до истории с Болейной, когда он в последний раз проводил лето в поместье бабушки на вершине, Нильс с отцом поднялись к госпоже. Дело было в июле, их позвали, чтобы они прорубили просеку в лесу мха. Мальчики сразу же подружились, если бы Лолнесов вскоре не сослали, дружили бы до сих пор. Тоби подошел к столу и негромко позвал: «Нильс». Но когда глаза привыкли к темноте, он увидел, что в комнате никого нет. Слева от стола на спинке стула висела синяя котомка, Тоби взял ее. Внутри он обнаружил краюху хлеба, несколько ломтей сушеного мяса и печенье. Недолго думая, мальчик закинул котомку за плечи и, прежде чем исчезнуть в ночи, нашел на столе листок с какими-то расчетами и написал всего 2 слова: «Спасибо, Тоби». Но и 2 слов хватило, чтобы загнать его в ловушку. Через несколько минут после его ухода в дом вошли 4 мужчины, 2 подростков 13-14 лет. «Я просто хотел взять с собой немного еды». «Быстрее, Нильс, поторапливайся, придурок!» «Пап, я уже все сложил в котомку». Нильс, а это было именно он, приблизился к столу, зажег огарок свечи от тлеющего уголька, оглядел все вокруг и с недоумением почесал затылки. «Котомка пропала». «Ты точно ее собрал?» «Да, и оставил вот тут на стуле». Один из взрослых спутников стал их торопить. «Не задерживайтесь. Нас ждут, у меня полно еды, я с вами поделюсь». «Но я точно знаю, что положил ее сюда», — упрямо повторил Нильс. «Что ты как девчонка? Ну ее, твою котомку! Нужно срочно прочесать лес, хотя вряд ли мелкий Лолнес выбрал эту дорогу». Остальные уже вышли и ждали снаружи. Нильс в раздумье задержался у стола, а затем медленно пошел к двери и вдруг спохватился, что не задул свечу, вернулся, набрал побольше воздуха в легкие и замер, ошеломленный. Ему попались на глаза слова, написанные Тоби. Несомненно, Лолнес только что здесь побывал. Бить с тревогу или нет? Нильс мгновенно вспомнил лицо друга, вспомнил, как много у них оказалось общего, хотя вместе они провели на вершине всего месяц. Это были лучшие воспоминания Нильса. Ему впервые выпало счастье с кем-то поговорить. Просто поговорить. И тут же он подумал об отце, который при всех назвал его девчонкой, потому что сыну дровосека не пристало быть рохлей и мечтателем. Если бы Нильс напал на след беглеца, может, отец стал бы им гордиться. Прежде он ни в грош сына не ставил, а теперь все дерево признает Нильса героем. И Нильс позвал отца. Гигантская фигура мгновенно появилась рядом, будто выросла из-под земли. Увидев записку Тоби, Амен-старший грубо оттолкнул сына локтем и заорал: «Девчонка, ты что, не мог раньше сказать?» Схватил листок и, размахивая им, бросился к двери с криком: «Он здесь, близко, мы поймаем его!» Скорчившись в углу, Нильс захлебывался рыданиями. Всхлипывая как можно тише, он яростно бил себя по лбу от стыда и душевной боли. «Прости, прости меня, Тоби, прости!» Дверь распахнулась, и сквозняк задул свечу. Тоби немного опережал преследователей, но теперь они выяснили, что он направляется к основному стволу. Маленький беглец и не подозревал, что за ним идут по пятам. Он решил срезать путь по влажной северной стороне, поскольку научился на нижних ветвях не бояться скользких спусков. Тоби одолевал их босиком, заткнув башмаки за пояс, как его научила Элиза. Проворство и сноровка давали ему огромное преимущество. Он съел часть найденных припасов, и силы его удвоились. Про себя Тоби от всей души поблагодарил Нильса за ужин, хотя тот и не знал, для кого приготовил еду. В это время на ветке повыше Нильс, бледный, вне себя от отчаяния, внезапно поднялся и вышел в темноту. Новоиспеченные охотники собрались на поляне, чтобы выслушать, какую дичь им предстоит загнать. Рашпиль, правая рука Джо Мича, дал им нужное наставление. Сообщил, что преступнику 13 лет, ростом он 1,5 миллиметра, а на щеке у него продольный шрам возле рта. Лунас нужен Мичу живым. Тому, кто его поймает, обещана награда. 1 000 000. Дровосеки удивленно переглянулись, сумма их потрясла. Проработай в зарослях лишайника хоть целый век, а 1 000 000 не накопишь. «Что же он такого натворил, этот Тоби?» — отважился спросить пожилой дровосек с седыми короткими волосами. «Он совершил преступление против дерева», — веско произнес Рашпиль. Люди перешептывались, обсуждая услышанное. Никто не понял, в чем суть, но должно быть поступок серьезный, раз на поимку виновного не жалели ни денег, ни сил. Они разбились на пары и принялись обшаривать заросли во всех направлениях. Мирные дровосеки вдруг стали безжалостными, яростными загонщиками. Обещанная награда их здорово раззадорила. Кто-то прихватил рабочий топор, кто-то вооружился охотничьим копьем с острым наконечником. Чуть выше, на другой поляне, посреди зарослей лишайника, отдыхал отряд, который пришел с вершины. Не менее сотни усталых людей спали, распростершись. По окрестностям разносился дружный храп. Разбудить их поручили Торну, внушавшему всем ужас, второму верному приспешнику Джо Мича. Сперва он подошел к нескольким часовым, сидевшим вокруг костра. «Дровосеки рыщут в зарослях». «Да ну, меня предупредил надежный человек», — заверил их Торн. «Ловят мальчишку?» «И вскоре поймают». «А ведь это вы преследуете его от самой вершины. Их нужно опередить. Не то они вас обойдут и получат 1 000 000. Дошло до вас или нет?» «Шевелитесь, парни, не время спать!» Один часовой кивнул и поднялся, за ним второй. Ошалевшим от усталости людям мерещилась сияющая груда золота. Весть о том, что награду могут отнять дровосеки, передавалась по цепочке. Охотники один за другим просыпались и вскакивали, готовые продолжать поиски, несмотря на крайнее утомление. Хитрый план Торна сработал. Состязание двух отрядов началось. Если бы охотники с вершины встретили дровосеков, то без колебаний натравили бы на них муравьев-воинов. Те тоже не оставались в долгу. Зная заросли куда лучше пришлых, расставляли коварные ловушки и заваливали тропинки буреломом. Не соперничество, настоящая война. Величайшее проворство Тоби и вражда охотников с дровосеками должны были помочь мальчику добраться до нижних ветвей первым. Но он мог перемещаться только в темноте, а преследователи не останавливались ни днем, ни ночью. Дровосеки отличались исключительной выносливостью и вдобавок привыкли карабкаться по бугристой коре основного ствола и ловко скользить среди родных зарослей лишайника. И устали они куда меньше, поскольку участвовали в погоне всего сутки. Само собой, они не сомневались, что схватят Тоби, опередив охотников. Каковы же были их удивления и досады, когда посреди второй ночи им объявили: «Охота закончилась!» «Как-то? Его поймали!» Отцу Нильса и его товарищу новость сообщил сероглазый дровосек. Оба спросили в один голос: «Кто поймал Лолнса?» «Охотники с вершины. 3 часа за ним бежали, не могли догнать. Уж и досталось ему потом». «И где же его подстерегли?» «На закате он спустился в лощину. Беспечный мальчишка. Нет бы спрятаться в зарослях лишайника. Даже темноты не дождался. Четверо охотников шли по гребню коры и увидели его сверху. В 20:00 его спугнули. А мы? Как же мы его упустили? В любом случае, парень заставил их побегать, заметил сероглазый с усмешкой. Не хотел бы я оказаться на их месте. 3 часа скакали с кручи на кручу. А как, наконец, схватили, повалили его и потащили на большую поляну. На веревке, по кочкам, час за часом. Уж так разозлились. Теперь малый совсем плох. Говорят, на нем места живого нет. Сам-то жив, как приказано, а про остальные уговоры не было. С этими словами отец Нильса грубо захохотал. Его звали Нордс Амон. Жену Нордс потерял, она умерла, родив Нильса. А с сыном так и не сумел найти общий язык. Нордса считали злым. На самом деле неуклюжий здоровяк был просто неразвитым. И, главное, несчастным. Ему нравилось изображать бесчувственную скотину, и он прибавил с утробным смехом. «Ха! Из малютки Лолнеса сделали кровяную колбасу!» Нордс вскинул топор на плечо и отправился вместе с приятелями на большую поляну. Им предстояло идти до рассвета. По слухам, сам Джон Мич, толстяк Мич, лично вручит награду 4 охотникам, поймавшим Тоби. Торжественная церемония состоится перед домом Нордса и Нильса. Нордс вспомнил о сыне. Странное дело, но его мучила совесть. Он подумал, что не стоило сердиться на парня, ведь это он нашел записку Тоби. Нордс просто не умел говорить с сыном ласково. Осознав это, он отвернулся, чтобы спутники не заметили слез у него на глазах. Нордс вспомнил жену. Его милая девочка была легче вот этого топора, когда он нес ее на плечах. Он не мог взять в толк, как такая красавица и умница умудрилась влюбиться в заскорузлого дровосека, который говорить-то не умел по-человечески, не понимал, как ему удалось пережить ее смерть и не уйти за ней следом. Впервые ему пришло в голову, что Нильс уродился в мать, и потому говорил так складно, самому Нордсу вполне хватало грубоватых жестов. Если он хотел сказать «я люблю тебя», то с размаху хлопал по спине, а когда хотел сказать «не согласен», давал пощечину. Нордса вдруг осенило, за что он постоянно злится на сына. В глубине души он винит его в смерти матери. Почему Нордс понял, что маленький Нильс не виноват в случившемся несчастье именно сейчас, шагая к большой поляне? Откуда пришла необъяснимая уверенность, сын единственный, что от нее осталось? Ясно одно. Громила Нордс Амон вдруг почувствовал к сыну горячую искреннюю любовь, словно небесный паук соединил их души тончайшей шелковой паутиной. Никогда прежде он не замечал, чтобы сердце билось так сильно. После долгой бессмысленной охоты ему не терпелось увидеть Нильса. Если бы 2 других дровосека на пути к большой поляне могли подслушать мысли силача Амона, они бы непременно принялись над ним издеваться и обозвали девчонкой. Когда дровосеки вырубают целый лес мха или выкорчевывают много лишайника, они называют огромную просеку просветом, потому что сверху посреди темной поросли действительно видна светлая кора. Однако в тот день на заре большая поляна возле основного ствола была черна от столпившегося народа, и просвет ничуть не напоминала. Плечом к плечу стояли охотники с вершины и местные дровосеки. Всем хотелось посмотреть на врага общества №1, преступника 13 лет Тоби Лолнеса, что доставил им столько хлопот. Высоченный Нордс Амон стоял на краю поляны, опершись о лапу лишайника. Он высматривал в толпе Нильса, решил поговорить с ним по душам, как подобает отцу, но Нильса не было видно. Нордс мучительно подбирал слова. Сначала он скажет: «Знаешь, Нильс...» Разговор предстоял слишком личный и важный, так что дальнейшее продумать заранее он не решался. Перед толпой появился Джон Мич с неизменными подручными, Рашпелем и Торном. Торн нес чемодан, скорее всего, набитый деньгами, обещанными в награду. Джо Мич положил руки на живот, обхватить свое пузо он был не в состоянии. Джо принадлежал к редкой породе людей, которые никогда не притрагивались к своему пупу, даже не видели его за необъятной горой жир. Джо Мич без всякого выражения смотрел на идущих навстречу людей. Их было 4. Они упрятали Тоби в мешок, который тащили за собой. Ради торжественной церемонии вручения им миллиона охотники постарались привести себя в порядок. Смочили волосы водой, расчесали их на косой пробор, отчего у каждого получилась смешная, закрывающая один глаз челка. Самый бойкий из них, обращаясь к Джо Мичу, заговорил очень громко, так, чтобы слышала вся поляна. «Большой сосед!» Голос у него задрожал, он закашлялся. Джо Митч действительно требовал, чтобы его называли большим соседом. «Большой сосед, мы принесли тебе дичь, за которой охотились много дней и ночей. Хочу заранее попросить прощения за то, что подарок выглядит не слишком аппетитно. Мы немного помяли его в дороге». Все засмеялись, и Нортс тоже счел себя обязанным присоединиться к остальным. Изо рта у Джо Митча торчала потухшая сигаретка. Он принялся жевать ее, будто смолу. Джо Митч всегда так делал. Зажигал сигарету, жевал погасший бычок, заглатывал его, икал, отрыгивал, сплевывал, и все по новой. Занятие изящное и весьма приятное для окружающих. Джо Митч вытащил окурок изо рта пальцами-сосисками, почесал им за ухом. А затем целиком засунул обратно в рот, и бычок надолго исчез из виду. Храбрый охотник попытался пожать ему руку, но Джо упорно его не замечал. Митч сел на крошечную табуретку, и она полностью исчезла под его немыслимо огромным задом. Рашпиль даже чуть-чуть посторонился, опасаясь, как бы хозяин не раздавил его, если табуретка все-таки не выдержит. «Что нам делать с твоим подарком, большой сосед?» — спросил охотник. Джо Митч бросил взгляд на Торна с чемоданом. Он отдавал приказы молча, лишь моргнув студенистыми глазками. Торн проскрежетал: «Покажите, что у вас в мешке». Охотники дрожащими руками послушно развязали мешок, но вытащили пленника не сразу. Самый храбрый снова предупредил: «Как я уже говорил, он немного помят, но дышит». Они извлекли из мешка истерзанное тельце, и Нортс Амон узнал его, хотя стоял далеко, на самом краю поляны. Это был Нильс.